Глава четвертая. Бегство. Но то, что показалось ему долгой, изощренной пыткой, для остальных промелькнуло исчезающей кратким мгновением. Возвращенный туда, откуда он выскользнул, завороженный блеском динариев, он успел понять только, что внезапно протрезвел. И тут же услышал голос ворона: «Быстрее, кретин!» Он все еще стоял, согнувшись над бездной убийственной иллюзии, в которой то ли гасли умирающие звезды, то ли разбитая на брызги застывало расплавленное серебро монет. Кто-то снова плохо обошелся с ним, едва не выдернув волосы из многострадального скальпа. Но это заставило его двигаться. Выпрямился он уже на бегу, будто спринтер, рванувший с низкого старта. В задымленной темноте, которую прорезали красные вспышки, с трудом можно было узнать интерьер кафе, а в темной фигуре впереди ворона. Помещение выглядело так, словно здесь несколько недель сражались две роты оловянных солдатиков. Произведенные разрушения были мелкими, но многочисленными. Местами со стен лохмотьями свисала обшивка. Осколки зеркал и оконных стекол скрипели под подошвами. Лазарь старался не отстать от ворона, который безошибочно лавировал между прочими представителями перепуганного человеческого стада. Все демонстрировали понятное стремление как можно скорее покинуть кафе через открывшиеся проемы. Кто-то громко страдал в завалах. Лазарю пришлось дважды уворачиваться от бутылки и стула. Вряд ли он был мишенью. Хаос казался естественным продолжением возникшего переполоха. Улучив момент, он оглянулся. Амбалы в черном перли за ним, как два ледокола, сметая со своего пути перевернутые столы и расталкивая путавшуюся под ногами мелочь. У одного в руках был бильярдный кий. Кремовый костюм неспешно двигался протаренным путем, сохраняя невозмутимый, даже скучающий вид. Взглянув на него, Лазарь и сам начал верить, что деваться некуда, поэтому предпочел смотреть ворону в затылок. Они выскочили в переулок, где притаился чекер, на капоте которого появилась пара свежих вмятин. Между пластинами радиаторной решетки застряли, будто в зубах, клочья чего-то кислотно-розового, наводившего на мысль о разорванной на части плюшевой свинье. Позади такси стоял мусоровоз с муниципальной рекламой. Непрерывный сигнал клаксона звучал, как жалобный стон издыхающего существа. Через лобовое стекло была видна голова водителя, который навалился грудью на рулевое колесо. Ворону понадобилось всего несколько секунд, чтобы добежать до чекера и нырнуть в машину. Лазарь был не столь проворен, но и он захлопнул дверцу со своей стороны чуть раньше, чем туша одного из преследователей, того, что держал кий, заслонила обзор справа. Двигатель взвыл, сила инерции вдавила Лазаря в спинку сиденья. Два крупногабаритных силуэта уже полностью загораживали выезд. Кремовый костюм наблюдал за происходящим, остановившись в проеме задней двери кафе. Ворон пошел на таран. В узком переулке не было других вариантов. В ожидании удара, который казался неминуемым, Лазарь внутренне сжался и зажмурил один глаз, как будто острота ощущений от этого должна была снизиться вдвое. Расстояние до широченных фигур, стоявших плечом к плечу, сделалось нулевым. В этот самый момент они утратили объем и рельеф, а капот чекера погрузился в темноту. Когда тень накрыла лицо, Лазарь понял, что удара не будет. От обоих тяжеловесов осталась только вырезанная в пространстве дыра, через которую машина пролетела, как сквозь лист черной бумаги. По ту сторону не было ничего необычного. Подвеска чекера застонала, изнасилованная лежачим полицейским, а Лазарь едва не откусил себе язык. Обдав тротуар фонтаном грязи из-под колес, такси резко свернуло, вильнуло тяжелой кормой и каким-то чудом вклинилось в транспортный поток. Машины шли настолько плотно, что, несмотря на виртуозное вождение, ворону не удавалось как следует разогнаться. Притормаживая, он всякий раз что-то бормотал себе под нос на чужом языке. Лазарь принял это за ругательство. Обернувшись, он увидел черный фургон, следовавший за ними в некотором отдалении, вероятно, тот самый, что был припаркован перед входом в кафе. Четыре поворота спустя стало ясно, что это не совпадение. Напрашивался неутешительный вывод. Ворон не всесилен, и его пресловутый хозяин, по-видимому, тоже. Лазарю надоело всю жизнь выступать за команду лузеров. Впрочем, другого никто не предлагал. И, как пелось в одной старой песне, ему уже многое поздно. Между тем клокочущие звуки, исходившие из глотки ворона, сделались густыми и липли к ушам, точно смола. Ругательства, должно быть, содержали некий звуковой код. Во всяком случае, спусковой крючок в суженном до серой полосы восприятия Лазаря сработал не хуже заряда пластида, который снес с петель бронированную дверь. В следующий момент он осознал, что машина не едет, а летит. И это был уже не чекер, а нечто другое, стремительное, изворотливое, покрытое броней и при этом все еще довольно комфортабельное. Но самое интересное происходило снаружи. Мир менялся быстро и радикально. Дома и улицы города, в котором Лазарь прожил свои 40 не самых счастливых лет, то ли исчезли, то ли трансформировались сначала в какие-то темные массивные сгустки и некую каменную протоплазму. А потом... Потом он увидел, что экс-такси двигается в извилистом подобии каньона, и по сторонам мелькают сросшиеся воедино замки. Странные, невероятные убежища призраков, ночлежки лунатиков, архитектурные формы, которых просто не могло существовать в действительности, обремененной гравитацией. «Ну вот оно! Наконец-то!» — думал он. «Либо это сон, либо я окончательно слетел с катушек. Лучше бы второе, потому что я не хочу просыпаться и возвращаться не хочу». Настроение у него поднялось, будто он был заключенным, совершившим успешный побег. Ему казалось, что он обманул болезнь. Свихнувшись, избавился от почти всего того, что она уготовила ему напоследок. Пусть теперь попробует достать его в лабиринте безумия. Пусть высылает за ним врачей с мертвыми лицами и санитаров с мертвыми головами. Пусть травит дурманом тоски и обреченности. Пусть попробует для начала разыскать его там, где измерений всегда на одно больше, чем оставшегося времени, и где обреченные становятся неуловимыми ускользающими тенями внутри собственных разлагающихся тел. Был, впрочем, еще один способ и еще одна дверь. Почему-то Лазарь только сейчас всерьез принял это. Намерение казалось неожиданным и вполне законченным, словно вызревало скрытое от сознания там, где мелодраматические сценарии превращаются в решимость, а затем и в одержимость. Но он искал неодержимости, позволяющие, сгорая, продираться сквозь любой кошмар, включая иллюзии безумцев, чтобы превратиться в еще одну горстку пепла у запертого входа в рай, от которого потеряны ключи. Лазарь по-прежнему жаждал покоя и силы, словно те были обещаны ему и ждали его на другом берегу обреченности. Переплыть бы только мутную реку боли. Такую картинку рисовал он себе в утешение. Покоя он не обрел, хотя поймал себя на том, что перестал цепляться разумом и чувствами за игрушки для взрослых, которые имели столь большое, а порой единственное значение для окружавших его прежде счастливчиков с неопределенной датой смерти. Религиозные и ритуальные погремушки тем более можно засунуть куда подальше. Правда, место старых фетишей стремились занять новые. Похоже, тут природа действительно не терпела пустоты. Некоторые были заключены в живых существах с непривычными именами, прочие толкались в приемные его сознания и выстраивались в очередь, чтобы показать себя во всей лживой красе. Отвергнутые покидали душу через заднюю дверь. Он едва успевал следить за мельтешением теней, щекотавших зрительные нервы, и затем, как с ничтожной задержкой происходят мелкоспекулятивные подмены и в нем самом. Благодаря заклинаниям ворона он воображал себя чуть ли не духом, летящим сквозь темное, непознанное нечто, изнанку мира, черную дыру, обитель кукловодов. Но тут же кто-то одергивал его, и он находил свое, как ему казалось, истинное место. Он был куском дерьма, который продвигался по прямой кишке к логическому сфинктеру в результате перистальтики, вызванной самоубийственным излучением жизненной энергии, которую в его положении следовало расходовать крайне экономно, а лучше вообще держать весь оставшийся запас при себе. Между тем Чекер уже пронизывал среду, напоминавшую туман над океаном Соляриса, сгубивший карьеру бедняги Бертона. Невозможно было определить ни размер ее разорванных молочно-белых и мутно-желтых фрагментов, ни расстояние до них. Лазарь оглянулся. Позади не наблюдалось ничего похожего на вид за стеклом. Да и самого стекла. Салон Чекера плавно переходил в туннель квадратного сечения, бросавшийся из стороны в сторону, будто виляющий собачий хвост. Мерцающие пятна на стенах туннеля складывались в какие-то изображения, но распадались прежде, чем успевали оставить отпечаток в его сознании. Зато подсознание жрало все подряд, и ему грозило несварение. Лазарь испытывал безотчетный страх вкупе с сильнейшей тревогой, хотя ему-то тревожиться было вроде уже не о чем. Он ощущал себя идеальным клиентом психоаналитика, но никогда не был так далек от кушетки, как сейчас. Он повернулся к ворону. У того на лице застыла маниакальная улыбка, а ударявшие снаружи лезвия света заставляли зубы сверкать ярче и придавали им то металлический, то бриллиантовый блеск. Лазарь уставился на свои руки, исполосованные тем же рубленым светом, лиловым, фиолетовым, розовым, перламутрово-серым. Мышиные лапки, конечности мертвеца, отростки пришельца. Он ощущал на себе взгляд откуда-то из-за тумана. Запредельное эхо погони булькало в ушах, заглушая пульсацию крови. Он мог бы поклясться, что это был не просто заезд с психом за рулем сквозь его наркотический сон на больничной койке, не вторжение в святая святых тайного убежища приговоренных. Оглянувшись снова, он обнаружил, что туннель не сходится в точку, нарушая привычные законы перспективы. Его видимый край выглядел так, словно консервные ножи непрерывно вспарывали стыки, а сами стены выворачивались вовне, растягивались и рвались, исчезая во мраке. Итак, преследование продолжалось и здесь. Знать бы еще, где это здесь. Каждым фибром он чувствовал себя дичью. А что еще нужно охотнику? Зато попутно появилась и причина гордиться собой. Кому-то и впрямь понадобилась его жалкая жизнь. Кстати, об охотнике. То, что кремовый костюм был серьезной проблемой, Лазарь уже понял. Пассивная роль груза, пусть даже и ценного, его не очень устраивала. Если бы не сценка в кафе и не последующее бегство через потусторонний город, он решил бы, что, как в плохом кино, по чистой случайности стал болваном в шпионском преферансе. А так его фантазия плодила мертворожденных, которых уже хватило бы на небольшой холодильник. «Расслабься», — сказал ворон, словно прочитав его мысли. Улыбка стала еще шире и ярче. «Нас не догонят». «Может, объяснишь, что происходит?» «А, пустяки. Господин Нищета хотел познакомиться с тобой поближе». «А ты меня, значит, спас?» «А я тебя спас. Не благодари. Это моя работа». «Что-то не похоже на пустяки», — заметил Лазарь, переваривая услышанное. «Кто он такой? Это твой Нищета». «На твоем месте я отзывался бы о нем с большим уважением». «Почему?» «Знаешь пословицу? От тюрьмы и от сумы не зарекайся». Лазаря разобрал смех. Облегчение было неподдельным. Он сказал, тоже мне, напугал ежа голой задницей. Ворон повернул голову. Будь тот зрячим, Лазарь решил бы, что на него впервые взглянули с интересом. Улыбка таксиста сияла, будто серп луны где-нибудь возле экватора. «Надо было тебя там оставить». «А как же твоя работа?» «То-то и оно». В этот момент от них отделились тени и устремились вперед, будто вырванные из тел души. Лазарь перестал различать что-либо по ту сторону лобового стекла, к которому прилипло собственное отражение, бледнеющее на фоне мглистой завесы. За спиной появился источник света, слишком рассеянный для фар и слишком яркий для звездного неба. Лазарь вернулся в третий раз. Туннеля уже не было. То, что осталось от задней части кузова чекера, стекало назад тающей металлической бахромой, которую словно на глазах поедала ржавчина. Эффект всасывания был настолько сильным, что он невольно вжался плечом в спинку сиденья. В пространстве висело гигантское колесо, похожее на спиральную галактику, однако с гораздо более четко очерченной структурой. Кроме того, оно одновременно напоминало мандалу, сверкающий и медленно вращающийся срез термитника и снимок мегаполиса из космоса, сделанный на темной стороне планеты. Зрелище было завораживающим в своей загадочной торжественности, но не лишенным налета искусственности, и, соответственно, возникало ощущение, что это всего лишь наложенное на небесную сферу трехмерное изображение невообразимо сложного лабиринта, в котором им удалось уйти от погони и основательно затеряться. Лазарь пребывал в растерянности, пропуская через себя смесь реальности и видений. Фильтра на входе у него не было. Определить крепость этого в прямом смысле головокружительного коктейля не представлялось возможным. Кое-какие маленькие неувязочки накладывались друг на друга. Например, прежде ему казалось, что силы инерции, действовавшие на тело, не соответствуют крутизне виражей, которые чекер закладывал в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Однако это была лишь самая незначительная странность. Теперь, когда подобные кульбиты проделывали его мозги, он осознал, что не должен ничему доверять, начиная с показного легкомыслия ворона и заканчивая собственными ощущениями. Болтаясь даже не между небом и землей, а вообще неизвестно где, он решил ждать затишья, чтобы попытаться хотя бы бросить якорь. О том, чтобы обрести почву под ногами, он уже и не мечтал. Словно в подтверждение того, что опасность миновала, ворон достал из пачки сигарету, сунул себе в рот и прикурил от бензиновой зажигалки. Лазарь был не курящим, но дым его не раздражал. Между тем, улетавшие назад сизые струйки приобретали очертания птиц с расправленными крыльями. Он сунул руку в карман пальто и начал перебирать четки. Этот нехитрый ритуал позволил ему сосредоточиться. Пульс притормозил, подстраиваясь под секундную стрелку. Лазарь закрыл глаза, пытаясь таким способом защититься от давления извне. Он чувствовал, что глазные яблоки проваливаются вглубь черепа, будто там для них освободилось место, но от этой иллюзии избавился довольно быстро. Прошло еще несколько десятков секунд парения, потом зашелестели шины. Ему стало жарко в пальто, словно его внезапно объяла теплая летняя ночь. Что-то изменилось в атмосфере. Запах цветов на фоне табачного дыма был подобен ласковому ветру. Какая-то влага появилась на висках, то ли капли дождя, то ли слезы. Он приподнял веки и прежде всего увидел летевший навстречу в лучах фар пунктир дорожной разметки. Чекер снова превратился в более или менее автомобиль. Правда, теперь это был кабриолет с открытым верхом, который мчался по ночному шоссе. Ворон принял расслабленную позу и придерживал рулевое колесо одной рукой. Даже не придерживал, а нежно поглаживал. Лазарь открыл глаза пошире и вдохнул поглубже. На горизонте посверкивала молниями уходящая гроза. Легкие наполнились озоновой свежестью. Там, где небо уже очистилось, сверкали звезды. Он увидел Альтаир, затем Вегу. Какой бы странной ни была внезапная перемена сезона и местности, ему она казалась пока приятной. Шоссе пролегало среди холмов с пологими склонами, покрытыми зарослями деревьев и кустарника. По-прежнему пахло цветами. Все, что он видел или ощущал, постепенно укоренялось в его сознании, закреплялось, как изображение на фотобумаге, становилось чем-то большим, нежели прежние, скользившие мимо тени иного существования. Он уже мог поверить в окружающее, но каждое мгновение ожидал некоего дьявольского подвоха и понимал, что от этого ожидания ему не избавиться. «А ведь ты сделал только хуже, сукин сын», — подумал он беззлобно, глядя на своего беспечного водителя. «Нечего было показывать мне всю эту закулисную механику. Теперь я захочу кое-что узнать, а мне скоро подыхать».